Глава 65. «Тебе не здоровится?» — спрашивает мама, прижав ладонь к моему лбу. «Что?» — ее слова проникают с трудом в сознание. «За столом только мама и я, Вадима нет. Я слышала, как он уехал полчаса назад с Кириллом. После того, как он ушел вчера вечером, я прорыдала полночи. Как ни пыталась уснуть, в груди болела с такой силой, что даже веки закрыть не получалось. А стоило подумать о Вадиме, как меня снова накрывало истерикой. Поэтому сегодня я встала с чугунной головой, а глаза воспаленные и красные, будто в них засыпали песок. И вообще все тело будто налито свинцом. Тебе плохо, Тай? Родительница садится рядом и убирает с моего лица пряди. Плохо спала, признаюсь честно. Я вообще больше не вижу смысла что-то утаивать и недоговаривать. Это... Мама делает глубокий вдох. Это из-за Вадима? Вы поругались? Не могу посмотреть на нее, потому что мне жутко стыдно и больно. Что если мама была права? Что если для Вадима наши отношения лишь игра? Он удовлетворил свое любопытство, разочаровался, не получив того, что хотел, и двинулся дальше. В то время как я медленно умираю без него, знаю, что он там продолжает жить, веселиться, общаться с друзьями. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Тебе не понравится ответ. Смотрю на тарелку с омлетом и понимаю, что не смогу съесть ни кусочка. Родная моя. Она гладит меня по голове. Просто... Мама, не надо, пожалуйста, говорить. Мама, не надо, пожалуйста, говорить о том, что ты меня предупреждала. И лучше вообще ничего не говори. «Вы такие юные, вспыльчивые!» Ласково перебирает она мои прятки, и я прикрываю глаза от ее нежности. «Для вас сейчас все так остро, на разрыв, и кажется, что сильнее чувств никогда не будет. Но вы только в начале вашего жизненного пути, дочь, и то, что сейчас кажется катастрофой, по истечении лет будет вспоминаться с легким налетом грусти и ностальгии». Хочешь сказать, что мы еще глупые и зеленые и не понимаем своих чувств? Не совсем так, улыбается она. Но все познается в сравнении с опытом. А что, если я не хочу сравнивать? Смотрю на нее. Что, если я уверена, что так, как с ним, ни с кем не будет? Что, если мне кажется, что без него я даже дышать не могу? Голос дрожит, а из глаз стекают слезы. «Девочка моя!» — притягивает меня к себе мама и обнимает крепко-крепко. Положив голову ей на плечо, я горько плачу. «Мне так больно и плохо. Я не хочу думать, что ошиблась в Вадиме. Ведь не мог же он притворяться. И ради чего?» «Все будет хорошо, солнце. Хочешь, не пойдешь сегодня в школу?» — говорит мама так внезапно, что я начинаю плакать еще горше, не найдя в себе сил произнести ни звука вслух. «Давай я дам тебе валерьянки, чтобы ты хоть немного поспала, а потом испеку твой любимый пирог, хорошо?» «Спасибо». Цежу через сдавленное горло. Мне и правда удается успокоиться и даже поспать какое-то время, но потом я поднимаюсь еще более вялая, чем с утра. Меня бьет озноб, стучат зубы, спускаюсь на кухню, кутаясь в кардиган. Мама снова прикладывает к моему лбу ладонь, что кажется ледяной. «Боже, ты вся горишь!» Она отводит меня обратно в спальню, а через какое-то время приносит травяной отвар, воду и ударную дозу витаминов. Скоро придет врач. Даже укутавшись в одеяло, я не могу согреться. Доктор приезжает достаточно быстро, осматривает меня и, выписав рекомендации, покидает мою спальню. Проваливаясь в тягучий бредовый сон, где не происходит ничего внятного, какие-то размытые образы и постоянный жар. Вижу лицо Вадима, такого любимого и родного. Там, во сне, я не могу не думать о том, что наши отношения в непонятном статусе, поэтому прошу его побыть со мной и не уходить. Он не отказывает мне, и я практически счастлива. Его запах окружает меня, успокаивая израненное сердце. Он нужен мне. Нужен как воздух и как источник сил. Без него мне не хочется жить. Совершенно ничего не хочется. Просыпаюсь от того, что мне становится жарко, а мокрая одежда прилипает к телу. Хочу скинуть одеяло, но оно какое-то чересчур тяжелое. «Ты что-то хочешь?» Слышу хриплый голос. Замираю, понимая, что не одна, и только теперь осознавая, почему одеяло такое тяжелое. «Вадим, во рту настоящая Сахара. Ты что тут делаешь?» «Присматриваю за тобой», — говорит он хрипло. Я радуюсь, что в комнате темно, и он не видит, как я краснею. В груди растекается тепло. «Тебе что-то дать?» «Да, воды». Сводный приподнимается и, взяв стакан со столика, подает его мне. Залпом выпиваю воду и отдаю ему посуду. «Спасибо», — говорю удовлетворенно. «Ты как?» Он не включает свет, но я вижу, как рассматривает меня. Кажется, жар спал. «Хорошо», — говорит тихо. «Ты нас напугала». «Это всего лишь простуда». «Хорошо, что это всего лишь простуда», — произносит он, а затем поднимается на ноги. «Ты куда?» Становится страшно, что он уходит. «К себе». «Не уходи», — говорю раньше, чем он выйдет за порог. «Останься, пожалуйста». Вижу, как он сглатывает, оглядываясь по сторонам, а затем возвращается на кровать и ложится лицом ко мне. «Прости меня, Тай. Я не хотел тебя обидеть», — шепчет он с жаром. «Давай больше не будем ругаться, хорошо?» «Я чуть умом не тронулся сегодня», — касается моего лица. «Думал, что ты больше не хочешь меня». «А я думала, что не нужна тебе». Он прижимается к моему лбу своим, а затем нежно прикасается губами. «Люблю тебя, мушка». «И я тебя». Льну к нему всем телом и, облегченно выдыхая, засыпаю, думая, что теперь у нас точно целая жизнь впереди.